Глава 18. Свадьба, сватовство. Обычно аристократы не любят неожиданные приемы и готовят пышные празднования или просто встречи в течение нескольких недель. Сегодня же я буду гостем на двух приемах, которые хозяева подготовили всего за один день. Удивительно и невероятно? В мирное время – да. Однако сейчас у нас идет война, а медлить на войне – непозволительная роскошь. Тот, кто в такие периоды мгновенно оценивает обстановку и молниеносно принимает решения, в конечном итоге оказывается в выигрыше. Это касается и поля боя, и общей политики. Вчера дядя Гена передал Орлеону мою просьбу пригласить на полевую свадьбу Маттеона Вязия и двух его старших сыновей. Конечно же, мне нет никакого дела до наследника клана Гертеона. Меня больше интересует его брат, Зардеон. Разумеется, и сестра Ранзы, Лата, тоже будет на нашем маленьком торжестве. Все-таки большую часть своего времени она и так проводит в доме моего дедушки. Мы перенеслись сразу на портальную площадку, где нас встретил Орлеон со старшей супругой. Хоть среди нас были и виновники сегодняшнего торжества, прибыли мы после Вязиев. Череда поклонов, приветствий, несколько слов о погоде, поздравления с обретением нового дома, и вот мы уже отправляемся на глайдерах непосредственно к месту торжества. Пусть это и полевая свадьба, мой дед не смог заставить себя совсем уж по-тихому провести бракосочетание своей дочери. Он пригласил родню, важных членов клана, и решил провести основную часть приема в своем, скажем так, главном зале. И речь идет не о том, который располагался на первом этаже его родового особняка. Просто у некоторых родов запланированы особые места для приемов под открытым небом. У Зериев, например, это огромная парящая деревянная площадка, опирающаяся на кроны 33 деревьев. Выглядит впечатляюще. Естественно, без магии здесь не обошлось. Недалеко располагалась еще одна аналогичная площадка, меньше по размеру и установленная на чуть более низких деревьях, для стражей. Разглядывая обе зоны приема гостей, я думал о том, что Торезы, будучи свободным родом, а не кланом, мало кого к себе звали. На моих землях построены две крупные беседки, внешне напоминающие мой дворец, ну или Парфенон. Однако в Господской вольготно разместиться смогут едва ли 70 разумных. Маловато для главного зала клана. В будущем нужно будет обязательно расшириться. Мне досталось место довольно близко к главе стола. От хозяина приема меня отделяли лишь его жена, моя мама и дядя Гена. Справа от меня сидели Ранза и Лата. Обе сестры выглядели восхитительно. Старшая в золотом платье, младшая в серебряном. Светлая кожа, черные волосы. Ух, красавицы. Но если бы меня спросили, кто красивее, я бы, не раздумывая, ответил Ранза. И не потому, что мне с ней всю жизнь жить. Ранза более зрелая и, не побоюсь этого пошлого слова, сочная. В то время как Лата похожа на строгий девственный бутон, которому еще предстоит раскрыться. Хотя вряд ли она даже через время станет такой же, как старшенькая. Характеры разные. Праздничный обед запомнился разве что очередным ливнем поздравлений, как в мой адрес, так и в мамин и дяди Гены. Члены клана Зерий так увлеклись тостами в первой части банкета, что я успел испугаться, как бы из-за затянувшегося мероприятия мы не опоздали на мое сватовство. Ведь сам процесс бракосочетания был запланирован на вторую часть празднования, которая должна начаться после небольшого перерыва. Однако Орлеон все прекрасно понимал, и через полтора часа после начала возлияний громко заявил, что хотел бы немного прогуляться, недвусмысленно покосившись на маму и дядю Гену. Поднимаясь на ноги, мой дед напомнил, что церемония бракосочетания начнется через 40 минут. Если хозяин приема громко сообщает, что временно покидает стол, всем аристократам становится ясно. Официально объявлена пауза для деловых переговоров. Таковы обычаи. Ведь не все вопросы с коллегами можно решить с бокалом вина за столом, перекрикивая соседей. И посекретничать тоже нужно. Все это понимают. Господин Вязий. Широко улыбаясь, я подошел к Маттеону, окруженному его семьей. «Как вам праздник?» «Прекрасно», — спокойно ответил он с легким недоверием, глядя на меня и моих сопровождающих, Ранзу и Лату. «Знаете, мне кажется, с той смотровой площадки открывается неплохой вид». Не отводя глаз от Маттеона, я небрежно махнул рукой. «Не хотите взглянуть?» «Отчего же не взглянуть?» Чуть прищурившись, отозвался он. «Госпожа Махамая», — повернулся я к Ранзе, — «составите нам компанию». «С радостью, господин Ильярис». Моя пока еще незаконная жена вернула мне улыбку и повернулась к Маттеону. Ее лицо вмиг стало обеспокоенным. «Господин Вязий, не будет ли невежливым с моей стороны попросить вашего сына, господина Зардеона, составить компанию моей сестрице? Последнее время, по понятным причинам, ей редко удавалось бывать на приемах. Честно сказать, Лата слегка теряется». «Последнее время всем нам приходится чаще браться за оружие, чем за фужеры, госпожа Махамая», — сухо проговорил Вязий и едва заметно кивнул. Затем повернулся к сыну. «Зардеон, будь добр, составь компанию юной госпоже Лате». Потратив еще немного времени на взаимное расшаркивание, мы втроем все-таки отделились от остальных гостей. Прошли до края главной площадки, ступили на подвесной мост и по нему перешли на одну из многочисленных смотровых площадок. Выглядела она как деревянная беседка без крыши, установленная на верхушке могучего дерева. «Вид и правда неплохой», — признался Вязий, взглянув на раскинувшийся внизу лес. Затем резко обернулся. «Но вряд ли только ради него вы меня позвали. Я прекрасно знаком с этикетом, однако, господин Ильярис, госпожа Махамая, давайте оставим его и перейдем к делу». Краем глаза я заметил, что Ранза нахмурилась. Ну еще бы, совсем недавно она тоже была главой клана, как и Маттеон. Пусть тогда ее клан уступал в силе Вязиям, это мелочь, которая не оправдывает приказной тон в диалоге с равным. Именно с равным. Главы свободных родов формально находятся на одной ступени с главами кланов. К тому же у нас официально альянс равных. Очевидно, тоже вспомнив об этом, отшельник поспешно добавил. «Если вы не против, конечно». «Мы не против», — ответил я за нас двоих. Разумеется, в этот раз Ранза и бровью не повела. А вот Вязий даже не попытался скрыть удивление на мгновение мелькнувшее в его неестественно синих глазах. Жестом я предложил присесть, и когда все удобно разместились, продолжил. «Вы правы, господин Вязий. У нас действительно к вам дело. Очень необычное». «Я весь внимание», — подобравшись, произнес он. «Мы с Ранзой заранее обсудили, как будет лучше вести диалог с Вязием. Прорабатывали разные варианты, сверялись с моей способностью. В итоге пришли к выводу, что тема довольно щекотливая. Вроде бы прямо в лоб спрашивать опасно, однако иначе он может и не понять, чего мы от него хотим». Опасность заключалась в возможности отказа, основанной на многовековой гордости правящей семьи. Вроде как стыдно отдавать второго сына в еле живой род. Хотя нет, вообще стыдно отдавать мальчика в матрилинейный брак. С другой же стороны, если Маттеон сможет справиться с чувствами и вспомнить, в каком положении сейчас находится его род, то подумает, что второй сын – не самая высокая плата за помощь. Вот только помощь с нашей стороны должна быть соответствующая. «Я видела твои мысли», — с тревогой говорила мне Ранза во время этих обсуждений. «Но хотела бы знать, не передумал ли ты, теперь, когда понимаешь, как будет сложно?» Вместо ответа на ее вопрос я уже привычным жестом указал на свой лоб. Через несколько секунд богиня улыбнулась, нежно обняла меня и прошептала на ухо. «Спасибо». Разумеется, я не отказался от своего плана. Создать собственный клан с нуля — дело на самом деле небывалое. Я готов к сложностям, так даже интереснее. Для будущего клана Ильярис требуется крепкая опора, крепкие связи и внутри главенствующего рода, и с вассальными родами. Мы должны поддерживать друг друга, как бы банально это ни звучало. Я не хочу, чтобы Ранза переживала за свою сестру и свой бывший род, когда станет моей женой. Я хочу, чтобы глава рода Махамая, Махамая Лата, была счастлива, уверена в будущем себя самой, своих детей, своего рода, и вместе со всем своим родом оставалась бесконечно благодарна господскому роду, роду Ильярис. Да, ради благополучия своего будущего клана и его потенциальных членов я готов к любым трудностям. Может быть, это не самое рациональное решение, но зато мое собственное. Личное счастье и счастье дорогих моему сердцу разумных – моя страсть, а демоны, как водится, рабы своих страстей. Что ж, прогнав в голове волну воспоминаний, произнес я, не сводя глаз с Маттеона. «Тогда я приступлю. Я знаю, что в ваших владениях в Верлеоне дела идут не очень хорошо. Готов помочь с этим». «Ваша беременная владычица края и так помогает Эдгейту», — нахмурившись, произнес он. Вот же черт рогатый, явно специально про положение Лисанны упомянул. Хоть та и скрывает этот факт, видимо, уже достаточно людей знает о беременности, раз уж осведомители Маттеона ему доложили. А там несложно догадаться, от кого будет ребенок. Вязий мельком глянул на Ранзу. Я сдержал ухмылку, ибо богиня все знает, и это ее ничуть не беспокоит. «А так им помогу лично я», — сухо произнес я, не отрывая взгляда от отшельника. Он удивленно поднял брови. «Чревато для вас тем, что уже непосредственно кланы Лираил и Канио объявят вам войну». Его голос звучал очень серьезно. «Это мои проблемы», — в тон Маттеону ответил я. Ситуация в Верлеоне действительно накалялась с каждым днем. Благодаря чуйке я точно знаю, что если оставить все как есть, владения Вязия и мой край в скором времени будут захвачены силами двух других владетелей этого мира. Тех самых, которые пытаются вступить в союз Венерсетов. Правда, говорить об этом отшельнику не стоит, иначе получится, что я ввязываюсь во все это ради края и его жителей. Ну и ради Лисанны и нашего с ней еще нерожденного ребенка, а не для того, чтобы помочь ему по доброте душевной. На данный момент пока получается, что я предлагаю Маттеону очень значимую помощь. Его клан на грани гибели, и сейчас во всем Альянсе Вязии больше других страдают от нападений врагов. Удержать в такой ситуации треть Верлеона, которая поставляет роду Вязий солидный объем влияния, крайне проблематично. Этот чрезвычайно важный стратегический ресурс отшельнику просто нечем защищать. Мало того, что все бойцы его клана и без того заняты войной осевых аристократов, но даже если он и выделит какие-нибудь дружины и отправит их разбираться в обычной, не аристократической войне между жителями Верлеона, это станет прекрасным поводом уже аристократам Лираил и Канио ввязаться в эту самую войну, сделав ее уже аристократической. «И зачем вам брать на себя эти проблемы?» Несколько секунд поразмышляв над моими словами, спросил отшельник. «Чего вы от меня хотите?» Я откинулся на плетеную спинку скамейки и сложил пальцы домиком. Несколько секунд помолчал, затем произнес. «Мне не хотелось бы указывать вам на то, насколько значим для вашего клана Верлеон. Вы это понимаете лучше меня». «Понимаю», — хмуро ответил он. «Прошу вас, господин Ильярис, не тяните. За свою помощь я прошу вашего согласия на матрилинейный брак вашего сына Зардеона». Быстро проговорил я. Глава клана Вязей на несколько мгновений застыл в изумлении. Потом неторопливо перевел взгляд на Ранзу и секунды три молча ее разглядывал. Затем снова уставился на меня. «Вы хотите, чтобы мой сын стал мужем госпожи Махамайи?» С недоумением спросил он. «А почему вы за нее просите? Она глава свободного рода и сама могла бы ко мне обратиться. На официальное сватовство это не похоже». Он снова повернулся к Ранзе. «Почему вы молчите, госпожа Махамайя?» «Речь идет о браке не со мной, господин Вязий», мило улыбнувшись, заметила богиня, «а с моей сестрой». «То есть вы предлагаете мне отдать моего сына еще и не за главу рода?» Возмущенно выпалил отшельник, начавший терять терпение. «Второго сына главы клана за всего лишь члена рода? Если вы хотели меня оскорбить, то вам это в полной мере удалось». Сжав зубы, он резко поднялся с места. «Дети вашего сына унаследуют род Махамайя», — спокойно произнесла Ранза. Маттеон остановился, и девушка продолжила. «А сам господин Зардеон будет счастлив в браке с той, кого любит. Будьте уверены в этом». Не самый лучший аргумент для потомственного осевого аристократа, но и не самый худший. Все-таки даже в реалиях многоженства минимум одну жену стараются брать по любви, а не по расчету. Вязий натужно выдохнул и вернулся обратно на свое место. С минуту он молча смотрел на раскинувшийся внизу зеленый лес и едва заметно покачивался. «Наиболее удивительное в вашем предложении», — выпрямив спину, заговорил он, «что, скорее всего, сам Зардеон был бы рад, если бы я принял его. Вот только, к его сожалению, не ему решать». В семьях осевых аристократов, как и у простых разумных, дети тоже порой имеют свое видение на собственную жизнь, отличное от видения их родителей. Опираясь на свою способность, могу сказать, что Зардеон как раз такой. Более романтичный, что ли, чем следовало бы быть второму сыну главы клана. Хотел бы он жить иначе, но у отца на него свои планы. Все-таки он даже не третий, которые порой уходят в орден инквизиции или же в редких случаях выходят из рода, основывая свой собственный. Быть вторым сыном, да еще и во время войны, значит оставаться резервом на случай смерти старшего брата. Такие ценные активы просто так никто из рода не выпустит. Вот только потеря влияния в Верлеоне может ударить по вязям гораздо больнее. Кроме того, Маттеон должен понимать, что если он откажет нам, то даже несмотря на членство в одном альянсе, свободные рода Махамайя, Ильярис и, возможно, в его размышлениях Кракомот, а также, возможно, опять же, в размышлениях Маттеона, клан Зерий, будут последними из союзников, кто в самую трудную минуту придет на помощь клану Вязей. А глядя на то, как враги методично уничтожают Вязиев, их самая трудная минута явно не за горами. «Конечно, господин Вязий», — спокойно произнес я, — «решать только вам». И вновь беседка погрузилась в тишину, нарушаемую плеском воды, доносящимся откуда-то снизу, да гомоном гостей, звучащим со всех сторон. «Я не стану спрашивать, почему вы просите за младшую госпожу Махамайю», — глядя мне в глаза, наконец-то произнес Маттеон. «Не буду интересоваться, почему госпожа Махамайя...» Посмотрел он на Ранзу. «Сказала, что дети ее сестры, а не ее самой, унаследуют род. И отвечать вам прямо сейчас, разумеется, не буду. Мне нужно время, чтобы все обдумать, прежде чем дать ответ». Отшельник поднялся на ноги, всем своим видом демонстрируя, что разговор окончен. Мы с Ранзой тоже встали. Несколько дежурных фраз, и вот уже в беседке остались лишь я да моя незаконная супруга. «Думаешь, он согласится?» Быстро спросила богиня, когда Вязи отошел на достаточное расстояние, чтобы без усиления слуха праны ее было не услышать. «Не сомневайся, милая, не сомневайся. В тебе и твоих словах никогда», — широко улыбнулась она. Мы вернулись к остальным гостям и забрали Лату у ее потенциального жениха, который, в отличие от младшей Махамайи, даже не скрывал расстройства от преждевременного расставания. Я принял несколько дежурных поздравлений со вчерашней победой и довольно скоро занял свое прежнее место за столом, как, впрочем, и большинство гостей. В течение примерно 12 минут вернулись все. Прозвучало несколько тостов, народ отведал новые блюда. А потом со своего кресла поднялся Эрлеон и попросил тишины. «Господа и дамы!» — громко начал хозяин приема, когда гости притихли. «От всего сердца благодарю, что вы почтили своим присутствием мой дом. Для меня честь принимать всех вас в столь значимый для меня день. Честь и радость от того, что рядом есть те, кто может разделить мое счастье». Взяв короткую паузу, он выдохнул, а затем с новыми силами продолжил. «Ни для кого из вас не секрет, по какому поводу мы собрались здесь. Одна из моих дочерей сегодня выходит замуж. Совсем скоро она станет членом рода Кракомот, отчего я тоже испытываю бесконечную гордость. Все мы давно знаем Генрея Кракомота, одного из лучших, если не лучшего артефактора в Руаркпоркской оси миров. Генрей не один раз делом доказывал, что он достойнейший осевой аристократ. Я с чистым сердцем отдаю свою дочь Инниарлу ему». И вновь пауза. Как и подобает главе клана, мой дед умел произносить пламенные речи. «Жаль только, что наше торжество проходит во время войны». Чуть тише продолжил он. «К сожалению, мы не можем устроить долгую свадьбу». Эрлеон горько улыбнулся и вздохнул. «Но, к счастью, война — не повод отказываться от жизни. Даже во время войн могут основываться новые семьи и рождаться дети. Встаньте, Генрей Кракомот и Ниарла Зерий!» — велел он. Брачующиеся торжественно поднялись на ноги. «Пользуясь своим правом, как отец, глава рода и глава клана», громогласно проговорил мой дед. «Я лично нарекаю вас мужем и женой. Можете обменяться кольцами». Он распахнул украшенную драгоценными камнями шкатулку, полученную ранее от дяди Гены. «Генрей Кракомот», первый взяв массивное золоченое кольцо, проговорила мама. «Я, Инниарла Зерий, признаю тебя своим мужем. Клянусь быть тебе достойной женой, пока небо не разлучит нас». Невеста, облаченная в белоснежное платье, склонив голову, надела кольцо на большой палец правой руки своего избранника. «Инниарла Зерий», — пробасил дядя Гена, — «я, Генрей Кракомот, признаю тебя своей женой, единственной женой», — твердо добавил он. «Клянусь быть для тебя достойным мужем, пока небо не разлучит нас!» Он надел ей кольцо на средний палец правой руки. В принципе, это можно было расценить как дань памяти умершей жене дяди Гены, ведь средний палец обычно используют для окольцовывания своих вторых жен. Однако после слов Кракомота о единственной жене, его действия приобретают иной смысл. Если ты не женат и надеваешь кольцо женщине на средний палец, ты даешь понять всем, что больше жениться не намерен. Очень редко кто-то из аристократов делает так при заключении патрилинейного брака. «Генрей Кракомот! Иньярла Кракомот!» — проговорил Орлеон, встав рядом с молодоженами и положив им руки на плечи. «Объявляю вас мужем и женой!» Мама и дядя Гена, глядя друг другу в глаза, счастливо улыбались, потянулись друг к другу губами, соприкоснулись. И все, никаких лапзаний, пока пьяные гости орут горько, у аристократов не предусмотрено. Разумеется, как и подобает уважаемому аристократу, да и просто любящему отцу, Эрлион не мог отпустить дочь без приданного. Под одобрительные крики особо шумных гостей, например, гномов из рода Норбум, которые хоть и следовали манерам, все же выделялись на фоне других, он открыл портал и прямо к столу пригласил 40 дриад, сопровождаемых его стражем. Лесные красавицы прибыли в своем истинном виде. То есть оленье тело вместо ног, зеленоватая кожа, темно-карие глаза и оленьи рога на каштановых головах. Женское туловище дриад было прикрыто кожаной броней. Увидев их, мама не смогла скрыть восторга. Некоторые из дриад тоже сбросили равнодушные маски с лиц и тепло воззрились на маму. Как я узнал позже, мама еще в детстве и юности дружила с ними в лесах Шатеона, мира, владетелем которого является Эрлеон Зерий. Пользуясь этим, клан Зерий периодически пополняет ряды стражей и дружинников дриадами, желающими повидать иные миры. Вот он и собрал отряд из 40 девушек, костяком которого стали старые знакомые моей мамы. 4 полноценные дружины. Класс. После того, как дриады предстали перед гостями и молодоженами в их истинном виде, четвероногих дамочек попросили активировать кольца-хуманизаторы. Глядя на это действие, я поймал себя на мысли, что нет ничего удивительного в том, что на Земле художники прошлого изображали легендарных дриад просто в виде красивых женщин, а не с оленьем низом и рогами. Подарок Эрлеона в полном составе был отправлен за стол к стражам, а аристократы продолжили пировать в своем тесном кругу. Но недолго, через час хозяин приема напомнил, что идет война и, к сожалению, некогда рассиживаться. Никто с ним спорить не стал, все поддержали. Некоторые даже фразой в духе «и молодоженов задерживать не стоит». Как раз молодоженам по старой традиции и необходимо было первыми покинуть свадьбу. Так что все гости провожали нашу огромную делегацию до портальной площадки. Там вновь поздравления, прощания. Больше 80 разумных вместе со мной прибыли в мой дворец. Ну а где еще было расквартировать 4 дружины дриад? Плюс еще 3 разношерстные дружины, пополнившие наши ряды, те, что принадлежали Лате. Да, заботливая старшая сестра смогла поднатужиться и найти для младшенькой 30 верных бойцов. При том, что ряды своей дружины пополняют за счет моих наемников. Ну да ладно, не ворчу я. Наоборот, рад. Сила членов вассальных родов – сила клана. И пусть пока мы не клан, а род Ильярис не господский, время исправит это маленькое недоразумение. У нас с Ранзой не возникло разногласий в вопросе перевоза Латы в мой дворец. И это меня бесконечно радовало. Ведь получается, что моя незаконная жена готова доверить мне свое самое главное сокровище – младшенькую сестричку, ну а точнее ее безопасность. Вопрос был в другом – забирать ли Лату с приема на глазах у всех? Решили, что да. Ну а почему бы нет? Пусть союзники, да и враги, если к ним просочится информация, видят, что я собираю силы в своем дворце. А то мало ли вдруг есть идиоты, которые думают, что у нас некому обороняться, а значит, стоит нас пощипать. «Бедняжка ты мой», — прошептала Ранза мне на ухо, продолжая натирать мою спину приятно пахнущей пеной. «С чего бы?» — удивился я. «Даже наедине с будущей женой не можешь расслабиться. Неужто предстоящее сватовство пугает моего могучего демона?» Она всем телом прижалась ко мне. Я нехотя вспомнил, что на освежиться перед вторым приемом у меня заложено не так-то много времени. По-хорошему, не стоило брать с собой Махамаю в ванну, но богиня была уж слишком настойчива. Видимо, это все ее женские аристократические премудрости. У меня еще официальных жен-то нет, а Ранза уже борется за место фаворитки. Хотя, по идее, отношение ко всем женам должно быть одинаковым. Не хочет хитрая отпускать мужа из дома необласканным. С другой стороны, в данный момент я и не особо против. С чего мне бояться такой мелочи? Я ловко развернулся и посмотрел ей в глаза. Просто немного задумался о нашем семейном благополучии. Я с жаром прижал ее обнаженное мокрое тело к себе, а дальше сильно рисковал опоздать на второй за день прием. Но, разумеется, успел и спустился во двор точь-в-точь в назначенное время. А вот мамы и дяди Гены еще не было. «Эх вы, так сильно хотели составить мне компанию и поддержать при сватовстве, что решили опоздать на мероприятие!» Я не смог удержаться от легкой подколки, когда спустя 5 минут мама и дядя Гена все-таки появились во дворе. «Ну, Ильюш, просто мы...» — смущенно начала мама, но дядя Гена перебил ее, положив тяжелую лапу ей на плечо. «Не ворчи, сынок!» — усмехнулся он. «Для того и время с запасом берем. Ну что, выдвигаемся? Готов или передумаешь?» «С чего бы мне передумывать?» — отозвался я и, открыв портал, махнул рукой. «Идемте!»